Глава 28. Ничего особенного. Перед закрытой дверью, что вела в мои покои, из стороны в сторону перекатывался часовой. Вид он имел серьезный. Завидев меня, ворчливо насупился, демонстрируя острые зубы. Махнул щупальцем, мол, можешь проходить, и продолжил нести службу. «Гьотта, что ты здесь делаешь? Дверь не заперта». Никакой реакции. Немного удивившись, все же время для моего питомца позднее, на болотах он бы уже видел десятый сон. Я, тем не менее, решила не настаивать. Скорее всего, он просто испугался голема. А когда немного успокоится и поймет, что опасность нам больше не угрожает, вернется к своему привычному распорядку. Не успела я переступить порог и закрыть за собой дверь, как рядом раздался приглушенный писк. А вслед за ним на меня обрушился ураган. «Лилу, милая, жива-здорова!» Урсула вместе с Аникой сначала повисли на мне, а затем принялись скакать по кругу. Щупали, смеялись и вытирали накатившие на глаза слезы, избежать которых не смогла и я сама. Когда они, наконец, выпустили меня из своей хватки, я разглядела стоящий у окна силуэт и бросилась вперед. «Стоун, и ты здесь? Как я рада!» «А уж как я рад!» — смущенно улыбнулся он, заключая меня в объятия. «Заставила же ты нас поволноваться, Лилу!» «Но как вы здесь? Откуда?» «Было сложно!» — усевшись на край кровати, Урсула расправила юбки. «Защита вокруг дворца стоит уж больно замысловатая. Плетения мужские, крепкие. На то, чтобы их распутать, у меня ушло чуть больше часа. А прокрасться сюда оказалось проще простого. Стража куда-то запропастилась, вокруг переполох. Некоторое время бродили по этажам, пока не встретили Гьотта. Аника попросила его посторожить у дверей. Вот так новость. Теперь понятно, почему мой питомец торчит снаружи. Он серьезно воспринял возложенную на него миссию. И пока мои родные будут внутри, пост не оставит. Во дворце произошло нападение голема. Стража стоит на ушах. Вы выбрали идеальный момент, чтобы навестить меня. «Голема?» — вытаращилась на меня Аника. «А у вас тут весело». «И не говори». Я прошла к кровати и села рядом с Урсулой. Аника устроилась у меня в ногах. А Стоуну досталось просторное кресло. «Расскажешь, что произошло?» Подняв на меня встревоженный взгляд, спросила младшая сестренка. «Из твоей записки ничего не было ясно. Главный маг Рейнара, отбор. Ты-то тут при чем? Мы так перепугались!» «Мне очень жаль», — грустно вздохнула я, зарывшись пальцами в ее светлые волосы. «Я не хотела вас тревожить. Думала дождаться и проститься, как полагается. Но Дитер, это главный маг королевства, не дал мне достаточно времени. Он прибыл на болото за нашей бабушкой, не зная, что она скончалась». «Зачем ему понадобилась мод кореглазая?» — нахмурилась Урсула. «Чтобы привести ее во дворец, королю Ремгару нужна была ведьма со сводническим даром. А так как дома была только я и ее внучка, меня и забрали». «Погоди», — пришла очередь Аники недоумевать. «Но у тебя нет этого дара». «Поверь», — я сказала Дитеру то же самое, но он и слушать не хотел. Принялся угрожать, что болото присоединят к Рейнару, а всех ведьм изгонят с них навечно. «Жалкий подлец», — не выдержал Стоун, чем очень удивил нас троих. «Вечно спокойный и рассудительный. Сейчас он сильно покраснел и сжимал кулаки». «На самом деле он не такой и плохой», — посчитала я нужным вступиться за мастера Мэверика. «Думаю, это были просто слова, сказанные, чтобы убедить меня поехать с ними. Не знаю зачем, но маг хочет, чтобы король Ремгар нашел среди принцесс свою истинную любовь, а я должна ему в этом помочь». «Я слышала, что драконы терпеть не могут ведьм», протянула Аника, поднимаясь с пола и пройдя к окну. «Но судя по тому, как ты свободно разгуливаешь здесь, это не так. Ее слова заставили меня вспомнить свой первый день во дворце. Тучную Эвери, что сожгла мою одежду, злой шепот за спиной, насмешки принцесс. Не стану врать, народ Рейнара не лишён некоторых предубеждений, но меня здесь не обижают. Рэм даже пригласил во дворец лучшую модистку столицы. Она сшила мне чудесные платья. «И поэтому под твоим плащом одна сорочка», — подмигнула мне Урсула, а я, покосившись на Стоуна, резко покраснела. «Я все разглядела. Неужели это настоящий новоземский шелк?» «Да, я заплатила за нее из тех денег, что мне должен король за мои услуги. Несколько часов назад состоялся второй этап отбора, где принцессы собирались на девичник. Что-то вроде наших ночных посиделок с джином и картами. Я не успела переодеться». «В любом случае, Лилу, ты выглядишь прекрасно», — подбодрил меня Стоун. «Собираясь сюда, мы ожидали худшего. И я очень рад, что эти наши ожидания не оправдались». «Тьма, какой же он милый! И какая я ужасная невеста, раз за все прошедшие дни даже не попыталась найти способ связаться с ним, успокоить, хоть как-то дать о себе знать. Лилу, мы же еще не рассказали тебе самую главную новость», — ворвалась в мои невеселые мысли Аника. «Совет старейшин огласил дату шабаша. Он состоится завтра ровно в полночь». «Завтра?» — воскликнула я, подскакивая с постели. «Но завтра во дворце будет бал. Я должна присутствовать». Сестренка развела руками. «Со старейшинами говорят боги, и связь эта, как ты знаешь, односторонняя. Час от часу не легче. Неужели мне придется впервые за всю свою взрослую жизнь пропустить ритуальные катания? Какая несправедливость!» Стараясь не показывать родным, как меня потрясло их сообщение, я опустила взгляд. «Боюсь, в этот раз вам придется полетать без меня». В комнате воцарилась тишина, прерываемая лишь шумом бьющих о скалу волн. «Давайте, пока не поздно, я поговорю с Дитером. Думаю, он не откажет организовать для вас ночлег». «Не беспокойся, мы уже остановились в местном трактире», — заверила меня Урсула. «Сняли у хозяйки две свободные комнаты, чистые и просторные. Будем там, пока не закончится отбор. Мы не покинем Рейнар без тебя». «Стоун, и ты тоже?» Он кивнул. «Я буду поблизости, Лилу, присматривать за тобой. А насчет свадьбы не переживай. Сыграем, как вернемся на болото». Я улыбнулась ему, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на шею и не расплакаться от чувства вины. Он такой замечательный, а я, кажется, успела об этом забыть. «Лилу», — одернула меня Аника, — «ты же видела короля Рымгара? Он и вправду красавчик». Перед глазами встало волевое лицо, поджатые губы и устремленный на меня холодный взгляд. «Красавчик? Я бы не сказала. Иначе рядом с ним меня не бросало бы в дрожь». «Ничего особенного. Обычный дракон»,